Очнулся я, похоже, довольно быстро. Еще бы, голова у меня крепкая. Вот только болит, зараза, да еще этот урод, похоже, когда бил, порвал кожу над бровью, и та склеила глаз. Лес вокруг покачивался в такт движению телеги, на которой меня везли. Приподняв голову, я быстро осмотрелся и сделал вид, что нахожусь без сознания. Судя по состоянию тела, меня явно еще и отпинали, пока я был без сознания. Хорошо так, наставив синяков. Но, похоже, серьезно я не пострадал. Били со злости, но не калеча. Далее в телеге я находился не один, трое нас было. Рядом валялся спутанный, как и я, по рукам и ногам мужичок затрапезного вида и такой же косматой бородой, как и у Авдея. И возница правил с мирной коняшкой по лесной дороге. Колеса телеги постоянно попадали то в ямы, то наезжали на корни деревьев, отчего качало, как при сильной волне. Руки были связаны за спиной, быстро самому развязаться не получится, однако рядом валялся мужичок, который за мной наблюдал с интересом. Враг моего врага — мой друг. Покосившись на возничего, который на нас особо и не смотрел, я повернулся к мужичку спиной и, дотянувшись пальцами до его рта, вырвал кляп, после чего сунул под нос связанные руки, чтобы он мог зубами попробовать развязать мне веревки. Тот возился на удивление долго, слюнявя мне руки и веревку. Один раз возничий обернулся, мельком посмотрев на нас. Мы замерли, успев отодвинуться друг от друга, поэтому он вернулся к управлению лошадью. Мы же продолжили благое дело. Почувствовав, что веревки начали ослабевать, я зашевелил руками и освободил одну руку. Но тут внезапно обернулся возница и, зло оскалившись, схватил лежавшую рядом узловатую дубинку и успел ударить меня по голове, прежде чем я откатился в сторону. В очередной раз я потерял сознание. В этот раз, похоже, надолго. Первый удар тоже не прошел бесследно. Мерзко и зло свистел кнут, и раздвоенный кончик с хлюпаньем врезался в мою спину, где уже не было живого места. Я не орал. Трудно это делать со вставленной в рот деревяшкой. Только с ненавистью мычал, шумно дыша. А еще кто-то удивляется, что посредники становятся злодеями. Я после этого стану сверхзлодеем. Мой счет к местному владетелю вырос многократно. Вырежу всех, кто живет в его поместье, всех, кто наблюдал за экзекуцией невиновного. Все они умрут. Умрут без сомнения, но тут главное выжить. Я сделаю все, чтобы выжить при возможности бежать и вернуться. Наконец кнут опустился на мою многострадальную спину в последний 20-й раз, и Авдей, сматывающий его, удивленно смотрел на меня. Я до сих пор был в сознании. Тряхнув головой, отчего подсохшее свиное дерьмо, которым в меня кидались местные детишки, отвалилось и упало, я зло посмотрел на него. Дальше меня оставили под испепеляющим солнцем. Только одна дородная женщина с брезгливо поджатыми губами поила меня. Эта тварь, прежде чем вливать мне воду в рот, демонстративно в нее плевала. Ночь принесла некоторое облегчение, прохлада остудила раскаленную спину, которая буквально горела, Никто не лечил ее, даже не прикрыл от солнца, я так и висел привязанными веревками к столбу. Когда меня стегали кнутом, я дергался туда-сюда, пытаясь вырваться, и веревки до боли врезались в кожу, повреждая ее. Теперь у меня на кистях были кровоточащие ссадины. Я не скажу, что веревки сильно ослабли, но вот та, что была на левой руке, посмотрев на постройки, сам каменный дом уснувшего поместья, я продолжил шевелить руками, стараясь не издавать ни звука. Наконец, на левой руке веревки стали скользкими от крови. Вытянув пальцы, отчего кисть стала чуть тоньше, я потянул руку. Та застряла, но я продолжал попытки. Мне казалось, это длилось целую вечность. Но, наконец, смог вырвать руку и тихо заскулил от боли. Болело все. Сознание плавало, но я крепился. Левая рука плохо меня слушалась, однако я без промедления стал развязывать узлы на правой непослушными пальцами, пятная землю под ногами каплями крови от ран. Неожиданно громко зазвенел цепью дворовый пес, заставив меня замереть, но, прислушавшись к оглушающей тишине, я продолжил свою работу. Наконец и правая была освобождена. Я застонал от боли, разрабатывая обе руки, когда кровь хлынула по венам. После этого я занялся веревками на ногах. Освободившись, я прислушался. Пес забурчал у себя в будке, но быстро стих. О месте в данный момент я даже не думал. Мне бы сил хватило отползти подальше от поместья, а не совершать вендетту. Пошатываясь, я отошел от своих столбов, мельком посмотрев на такие же вкопанные рядом. Мужичок, которого били до меня, экзекуции не пережил, помер, так что от него остались только обрезанные веревки. Я смотрел, как его бьют, пока меня привязывали к соседним столбам, но ничего сказать не мог. Все время у меня был вставлен кляп. Я даже не мог сказать, что не того поймали. Это было самое обидное. Да и когда кляп меняли на дощечку, тоже не успел ничего сказать, но зато с удовольствием помочился на Авдея, обрызгав его под смех толпы. Тот с бранью тогда отскочил от меня и пнул между ног, так что у меня еще гематома внизу, и яйца опухли, и ноги я переставлял с трудом. Как уйти от помещика, для которого охота — развлечение, и охота на людей — удовольствие, тем более у него были и собаки, и следопыты? Правильно, может помочь только река. Конечно, с ранами лезть в нее не очень умная затея, но рана весь день была не прикрыта. Ветер и пыль загрязнили ее, так что река поможет уйти от людишек помещика. Заодно я промою раны, мне еще заражения не хватало. Пошатываясь, я направился к деревянному дощатому забору, что окружал территорию поместья. К воротам я решил не идти, там собака спит, да еще и сторож в своей будке. Лучше так перелезу как-нибудь. Чтобы перелезть через забор, мне пришлось приложить немало усилий. Упав с другой стороны, как мешок с картошкой, я, тяжело дыша, лег на бок и протер левой рукой мокрый от пота лоб. За забором забрехала собака, услышавшая шум и, видимо, почуявшая свежую кровь, поэтому, собрав остаток сил, я побрел от поместья дальше. метрах в 200 от него, буквально в 50 метрах от опушки леса, я расслышал крики и, обернувшись, заметил, как там забегали с факелами. Похоже, было обнаружено мое отсутствие, поэтому я заторопился. Честно говоря, я не знал, где находится река, и шел на удачу. Вблизи ее не было видно. Пруд мелькнул серебристой гладью сбоку, но и только. Мне он ничем помочь не мог. Мелькнула мысль залезть в него и помыться, смывая хотя бы запах, но сил почти не было, и так шел на одной злости, чувствуя, как озноб сотрясает мое тело. Войдя в лес, я продолжил машинально переставлять ноги, плохо их чувствуя, как и все тело. Все время, пока шел от поместья, я пытался вызвать свечение в руках. То, что заполучил меч от архангела и большой кусок облака, я помнил. Но пока это все никак не проявлялось. Особо я не паниковал. В прошлый раз у меня это тоже не сразу проявилось. Но вот ждать год, как в прошлый раз, не особо хотелось. Нужно пытаться и дальше. Теперь-то я знаю, что можно вызвать свечение и залечивать раны. Смущало только то, что отрезал тогда большой кусок облака. А что? Халява! Она есть халява. В общем, размер был большой. И я не знал, что за этим последует. Да и меч себя никак не проявлял. Попытки вызвать его тоже оказались безрезультатными. Крики в поместье стали громче. Был слышен лай нескольких собак. Обернувшись, я разглядел в просвете между стволами деревьев, как из ворот выходит факельное шествие. Причем, сволочи, они шли по моим следам. Уроды, выдохнул я и заковылял дальше, пытаясь увеличить скорость. Адреналин впрыснулся в кровь, и скорость действительно удалось немного увеличить. Заметив, как впереди в просвете между деревьев серебристо мелькнула вода, я прибавил ходу, тяжело дыша. Левая нога потеряла чувствительность, она горела огнем, но я все равно шел, старательно передвигая ноги и отмахиваясь руками от веток. «Он!» — заорал кто-то позади. Однако было уже поздно. С шумом я обрушился в воду, которая заметно принесла мне облегчение, и, старательно работая руками и ногами, поплыл подальше от берега. Когда на берегу появились преследователи, освещая его и часть реки факелами, я набрал воздуха в легкие и ушел под воду. Преследователи искали меня внизу по течению, зная о моем состоянии, однако я уходил под противоположным берегом вверх. Вода смыла грязь из ран, однако они намокли и стали кровить. Поэтому, поднявшись примерно на 300 метров, я нашел густой кустарник и, с трудом выбравшись на берег, забрался в него и почти сразу свалился в забытье. Очнулся я утром от того, что припекало солнышко, прорываясь сквозь листву кустарника. Судя по тому, что меня не нашли, поиски, скорее всего, продолжаются. Чувствовал я себя все еще хреново, но гораздо лучше, чем вчера. Хотелось есть и пить, а это уже показатель. Все так же горела огнем спина и тянула при движениях, да еще раны на руках давали о себе знать, но я стойко не обращал на них внимания. Но то, что я все так же голый, я тоже не обращал внимания как-то не до того. Я только и сделал, что отряхнулся от налипших веточек и принял сидячее положение. Осторожно высунувшись из кустарника, я внимательно осмотрел реку в обе стороны и противоположный берег. На реке было людно. Две лодки и пятеро рыбаков, что ставили сети. «Не меня ли вы ищете?» — пробормотал я. На противоположной стороне загавкала собака, и я понял, что в мое утопление особо не поверили и продолжают искать. Но если пытается труп найти, что было вполне возможно предположить, зная мое состояние, выбравшись из кустарника, я углубился в лес и направился вдоль реки вверх по течению. Через километр я наткнулся на малинник, где в течение часа набивал желудок, после чего, напившись в реке, переплыл на другой берег и продолжил движение дальше вверх по течению. Мне нужно было уйти километров на 10, выйти из зоны поисков. В то, что меня унюхают собаки, я не верил. Специально намазывал ноги и части тела, где не было ран, одной очень хитрой и вонючей травкой, что отбивало все запахи. Уйти далеко я не мог. Сил хватило всего на 5 километров, поэтому, снова перебравшись на другой берег, нашел спокойное место для отдыха, упал на прошлогоднюю листву и мгновенно уснул. В этот раз я также очнулся без посторонней помощи. Сходив в туалет, меня пронесло. Видимо, все сразу подействовало: и малина, и сырая вода, и раны. Я направился вниз по течению к малиннику. Следы я сбил, запутал, но вот далеко уходить от средств выживания, то есть от еды, не хотелось. До того малинника, где подкрепился вчера, я не дошел, попался другой, более обширный. Стараясь не оцарапаться о колючки, я забрался в середину малинника, нашел там крохотную полянку и свалился на ней. Все, убежище на ближайшее время у меня есть. Осталось подлечить раны и вернуться в поместье рассчитаться. Следующие дни были как один. Я питался малиной и моллюсками. А где мне еще было найти мясо для средств выживания и даже самого банального ножа? А тут, когда ходишь к реке, чтобы попить, то можно, ныряя, набрать раковины и камнем, раздробив их, есть сочную мякоть. Пару раз меня пронесло, но постепенно желудок адаптировался к этой еде, и больше проблем с ним не было. Так прошло порядка 10 дней. 2 дня назад я начал делать легкие тренировки, стараясь не потревожить заживающие раны. Молодой организм, жизнь на природе и калорийное питание сделали свое дело. Я стал поправляться, а раны рубцеваться. Спину я свою не видел, но подозревал, что она превратилась в сплошное зрелище. Местных я за это время видел 2 раза. Один раз 2 мужиков и женщина в платке проплыли на лодке вниз по течению, но не вернулись. Потом в лесу заметил 3 мужиков, что вышли к реке, потрапезничали там, потом снова ушли вглубь леса. В одном я сразу опознал Авдея. Он, как и другие мужики, был в длиннополом зеленом сюртуке с ножом на поясе и ружьем. Судя по форменной однотипной одежде и оружию, они у неизвестного помещика, которого, как я слышал, звали Сергеем Игоревичем, были лесничими. Да, такой лес требует присмотра, это точно. Заметил я их 4 дня назад и, будучи тогда не в форме, решил не трогать пока. Время есть. Я не торопился, вынашивая планы ответного удара. Подлечусь, приду в норму и выйду на тропу войны. Индейцы княжества меня многому научили. Десятки тысяч воинов-индейцев прошли через службу в армии и на флоте. Они по первому же приказу приходили на помощь, добровольцами участвуя в войнах в Англии, Испании, Франции. Португалия с нами не воевала. Ей хватило одного самого первого нашего рейда. Форму я немного восстановил, поэтому решил оснаститься. Мне была нужна одежда, кремень с трутом и хотя бы нож. Вот вчера поймал руками рыбину, так пришлось острой кромкой камня ее чистить и есть полусырой. Огонь я добывал трением, это я тоже умел делать. Одним словом, на завтра я решил выйти на большую дорогу. Крестьян трогать не хотелось. Они разве виноваты, что у них такой ублюдок хозяин? А вот людишек самого помещика решил хорошенько так пограбить со смертельным исходом. Их, естественно, не моим. Свидетелей я оставлять не собирался, а людишек помещика было не жалко. Я помнил, как они стояли толпой и с улыбками наблюдали за моей экзекуцией. Звучал смех и сверкали улыбки. Ничего. Я вам зубы-то повыбиваю, перестанете улыбаться. Вернувшись на свою лёжку в малиннике, где был сделан небольшой шалаш и на земле лежал наломанный лапник, я сел рядом и изредка, бросая в рот крупную, спелую, недавно собранную малину, она уже начала перерастать, стал размышлять о своей судьбе. Честно скажу, я до жути был рад, что сменил опостылевшее средневековье на более современное время. Да, империя черного властелина, как называло мое княжество просвещенная Европа, вышла на уровень железа и пара. У нас вон уже железная дорога действовала. Ну, небольшая, 200 километров длиной между Князьградом и другим крупным промышленным и торговым городом. Действовали пассажирские и транспортные перевозки. На линии работало 4 паровоза и 62 вагона общим числом. Из них 8 платформ, 12 пассажирских вагонов, 5 цистерн, остальные товарные. Конечно, это капля в море, но главное начать, отработать процесс. Через 20 лет Алекс, если не передаст княжество наследнику, должен начать постройку железной дороги через весь континент к Тихому океану. Это, конечно, проект на десятилетия. Но после постройки дорога облегчит сообщение с теми областями. С индейцами уже были договоренности о постройке дороги по их землям. Наши дипломаты постарались. Но это так, мелочевка. Одно из достижений княжества и Министерства железных дорог. У нас было много свершений. Медицина вышла на вполне приличный уровень. Не на тот, к которому я привык, но очень неплохо. Проводились операции по удалению аппендицита и другие. Я в них не лез, так как лечил свою семью собственноручно, в прямом смысле этого слова. Так что у меня в семье никто не болел. Раз в неделю в храме я участвовал в обрядах очищения, то есть бесплатно лечил калечных и больных. В первое время были толпы народа, но после излечения большей части они превратились в тонкий ручеек. Об этих обрядах очищения, которые проводились только в главном храме, знали все граждане княжества и индейских территорий, так что и этот поток не ослабевал. Я лечил всех, были они прихожанами храмов или нет. Княжество стремительно поднималось за счет вливания в бюджеты казну награбленных сокровищ и дани. Все описывать мне лень, но уровень жизни и техническую оснащенность предприятий можно было сравнить с 1900 годом. Мы брали под свою руку острова и архипелаги, даже начали вести торговлю с Японией. Ох, и дремучая в своих устоях страна! Но рис они нам поставляли исправно, получая за это сталь и наше зерно. Сделано было много, всего и не опишешь. 2 года назад я передал княжество в руки своего наследника Александра. До этого он был моим постоянным замом, впитывая знания как губка. Могу сказать, что он стал очень хорошим правителем. Я был при нем кем-то вроде советника, тем, кому он мог обратиться за советом. Ему не понравилось, что я решил сходить с разведывательной партией в Индию и установить там пару факторий для торговли с аборигенами. Наш разговор тогда был грубо прерван, как это не неприятно осознавать, на меня отравил собственный сын. Один из. Скорее всего, целью был Алекс, а я просто случайно попал. Но мне от этого не легче. Вырастил таки волчат. Моя кровь. Предположу, что это был Николай. Как мне докладывала охрана, именно он затевал какую-то бучу. Но это может быть и ширмой. Тот же Виктор был хитрой сволочью. Отравление как раз в его стиле, в отличие от прямолинейного Николая. Думаю, Алекс разберется. Не зря же он после окончания вуза, выпускавшего чиновников, отслужил в охране 3 года, пока не перешел в мои замы. Разберется. Он опытный сыскарь. Да и парни из охранки тоже не зря хлеб едят и зарплату получают. Покушение не вышло, теперь остались только поиск виновных и суд. Покушение на правителя – это, без сомнения, смертная казнь. У нас в законе нет такого пункта, что членов семей князя это не касается. Будут болтаться в петле виновные – это без сомнения. Да, реки крови прольются, если это смена власти, вздохнул я. Доев малину, я забрался в шалаш и уснул на мягком свежем лапнике. На то, что он колется, я уже не обращал внимания. Привык, как привык спать только на животе. Завтра идти на дело. Нужно отдохнуть. Рано утром, как рассвело, я вылез из шалаша, сделав легкую разминку, зарядку, снова царапался от торчащую ветвь малины. Блин! Потер я царапины на животе. Каждое утро. Ладно, и в этот раз живи. Вернувшись к шалашу, я сел у входа и, взяв лежавшие рядом лопухи и развернув их, сразу же приступил к завтраку. Вчера я крупного леща поймал и пожарил его на углях специально на сегодня, чтобы не терять время на завтрак. Рыба была сочной, жир тек по пальцам, вот только соли немного не хватало, но я как-то за последнее время привык к пресной пище. Вытерев руки о лопухи, я покинул лагерь и, выйдя из малинника, побежал к реке. Тут всего 200 метров. Убедившись, что на реке никого нет, я нырнул в прохладную воду и проплыл под водой половину реки, насколько хватило воздуха. Дальше уже пошел брасом. На другом берегу, не вытираясь, все равно нечем, сразу же рванул в сторону поместья. Пробежав, не останавливаясь, 4 километра, я понял, что поспешил с определением своего состояния. Не восстановился еще до нормальной физической формы. Я не говорю, что до хорошей, но мне требовалось хотя бы нормальное. Ничего, для короткой шибки я еще сгожусь, а дальше видно будет. Неспешным шагом, восстанавливая дыхание, вышел к опушке, присел у пенька и стал рассматривать поместье. Там царила суета. Слишком большая суета для обычного дня, на мой взгляд. Видимо, хозяин ждал в гости кого-то важного. «Интересно», — пробормотал я, и, уйдя немного в сторону, стал искать дорогу к поместью. «Если кто и поедет к нему, то только там». Дорога нашлась. Она уходила вглубь леса. Было еще 2, но они были малоезженные и, скорее всего, вели к деревням помещика. А вот та, что убегала вглубь леса, была ухоженной. Деревья на обочине подрублены, кустарник вычищен. «И не спрячешься», — пробормотал я. И, посмотрев на вершину ближайшего дерева, подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветку и стал взбираться. То, что я был совершенно голый, меня нисколько не смущало. Еще когда я восстанавливался, нарвал высушенные травы и пытался сделать передник, но потом плюнул на это дело. Я своего срама не стыжусь, тем более все равно синяки почти сошли, да и, честно говоря, собирался воспользоваться гардеробом помещика. У нас была, конечно, разная комплекция, но я надеялся найти его юношеские вещи. Гости появились через 2 часа. Это была подрессоренная лакированная коляска, на которой кроме кучера восседал тучный мужчина с бритым подбородком, с роскошными гусарскими усами, а также миловидная девушка в красивом бежевом платье, что ей так шло. Сопровождали коляску 2 лесничих местного помещика, который как раз выходил на крыльцо дома, встречая гостей. Всадниками были мой знакомый Авдей и 2-й, которого я тоже уже видел. Это он привязывал меня к столбам перед экзекуцией. А время не такое дремучее, как я думал, задумчиво пробормотал я. Готов поклясться, что видел на коленях у усача патронный револьвер. Это значит, от 1850-го, скорее даже 60-го, до 1900-го года. Где-то так. Быстро спустившись, я воспользовался ситуацией, пока дворня и хозяин встречает гостей, и босиком добрался до забора, окружающего поместья. Собак я не боялся, так как снова вымазался соком одного хитрого растения. Гости после встречи прошли следом за хозяином в дом, причем тот вел девушку под руку, что-то шепча ей на ушко, а дворня разбежалась по своим делам. У скотного сарая рубили головы курам, поросенок уже был прирезан, таз с нарубленным мясом как раз понесли на кухню. Да тут смотрины никак. Похоже, помещик жениться надумал. Хмыкнул я и, обежав вокруг поместья и убедившись, что рядом никого нет, одним броском перемахнул через забор и укрылся за скотным сараем. Никто не заметил моего появления. Только ошалелая курица, на которой я чуть не наступил, испуганно квохча, побежала к петуху, да удивленно обернулась на шум баба, что разделывала курицу. Опознав плевательницу, что поила меня избитого, Я зло усмехнулся. Народу во дворе хватало, поэтому я пока укрывался за сараем, поглядывая на двор, чтобы найти возможность действовать. Такая возможность появилась, когда паренек с тазиком, носивший нарубленное свиное мясо на кухню, возвращался за следующей порцией. Одна из лошадей, что выпрягли из повозки гостей, взбесилась, встав на задние копыта и размахивая передними. Это привлекло всеобщее внимание, поэтому моего броска никто не увидел, как и того, что после удара в висок оседает баба, щипавшая кур, и паренек с тазиком. Схватив в охапку бабу, я утащил сперва ее, а потом и паренька за сарай, не забыв выдернуть из пенька разделочный топорик. Дальнейшее у меня заняло 15 секунд, после чего, вернув тазик с новым мясом на разделочный пенек, я перемахнул через забор и снова стал оббегать поместье, чтобы с другой стороны можно было попасть в дом. Шум с лошадью стих, развлечение закончилось, и дворня продолжила свою деятельность. Мне пришлось просидеть у забора целую минуту, пока не раздался оглушающий женский визг. Кто-то обнаружил отрубленные головы бабы и паренька в тазике. Уверен, что сейчас все смотрят в ту сторону, поэтому я без колебаний перелетел через забор и рванул к черному входу в дом. Тут всего 20 метров. И неожиданно в дверях столкнулся с выходившим Авдеем. Тот выпучил глаза, но убивать мне его было еще рано, поэтому удар в солнечное сплетение заставил его согнуться, а второй по подставленному затылку вырубил. Быстро сняв с него ремень, на котором висели охотничий нож в ножнах, а также сумки под боеприпасы и личные вещи, я повесил его на плечо и проверил карманы. Попалась мелочь, которую я, предварительно осмотрев, самая новая монета была датирована 1867 годом, убрал в один из чехольчиков, ружья не было. Пропустив слева кухню, повара столпились у окон, разглядывая двор. Я прошел в большую залу и лестницу, что вела на второй этаж в поисках гостей и хозяина. Гости оказались в обеденной зале. Они тоже стояли у окон, а вот хозяина не было. Видимо, отправился узнавать, что за переполох во дворе. Я разглядывал гостей через щелку в дверь. Заметив, что на комоде в 3 метрах от двери лежит тот самый револьвер, что я разглядел в руках усача, приоткрыл дверь, та даже не скрипнула, стремительно подскочил к комоду и забрал кольт, как я успел убедиться, обнаружив оттиск, после чего также незаметно вышел обратно в холл, прикрыв дверь. Там я столкнулся со слугой, что нес поднос с тарелками. Тот, выпучив глаза, увидев меня, но, получив ножом по горлу, выронил поднос, который загрохотал по деревянному полу, упал и захрипел, захлебываясь кровью. А я бегом, вцепившись зубами в жареную курицу, которую успел подхватить с падающего подноса, рванул к черному входу. Что нужно, я сделал. Должен помещик разозлиться. Именно это мне и требовалось. Перемахнув через забор, я припустил к лесу на ходу с удовольствием лакомясь курицей. Она была хороша, прожаренная, с корочкой, с чесночком, под майонезом. Вкуснятина! Пробежав до реки, я доел курицу по пути, разбрасывая кости и, вытерев пальцы о траву, обновил маскировку. то есть снова искупался и измазался соком нужной травки, опять превратившись в зеленого человечка. После этого я вернулся к поместью, только со стороны дороги, снова взметнулся на дерево и затих там, разглядывая подворье и с улыбкой следя за паникой и суетой. Вот над забором появились в разных местах мужики с ружьями в руках, внимательно разглядывая подходы к поместью, а внутри был слышен многоголосый плач. Еще бы! Трое из дворни дождались моей вендетты, причем они теперь знают, кто вышел на тропу войны. Ничего, там еще человек под 20, поработаю с ними. Чтобы разобраться с происшествием, помещику понадобилось почти полчаса. Видимо, Авдей пришел в себя и пояснил, кто тут побезобразничал. Было далековато, но я разглядел удивленную холеную рожу молодого боярина. Через 10 минут с подворья выехала целая процессия. 6 конников, среди них были помещик, усатый гость и Авдей со своими лесничими. Остальные мужики были пешими, 3 держали на поводке собак. Пошли они по моим следам к реке. «Ну-ну», — хмыкнул я и стал спускаться. Пока было время, я осмотрел свои трофеи. Тяжелый кольт был 6-зарядным, охренительного калибра, как бы не 45-го. Нож был отличный, клинок из оружейной стали. В чехольчиках была всякая дребедень, включая пули, порох, мелочь и даже кресало с трутом. Хороший трофей. Поэтому я сразу перепоясался на голое тело и сунул револьвер за пояс. Как только охотники скрылись среди деревьев, я снова метнулся к поместью. Ага, они думают, будут меня загонять. Но мне нужно было выманить их из поместья и заняться дворней, а также разграблением дома. Потому уж, нормально вооружившись и одевшись, можно заняться и охотничьей партией. Уверен, они сейчас у реки и осматривают берега. Около 15 человек находилось во дворе. Там выли женщины и царила суета. Покойники и все 3 были сложены рядком. Снова нырнув через черный вход в дом, я прошел мимо кухни. Повара снова меня не заметили и, открывая двери на 1-м этаже, нашел то, что надо — кабинет помещика. «А да!» — усмехнулся я, разглядывая висевшие на стене сабли и даже один меч. Снимая по очереди оружие, я осматривал клинки, пока не нашел 2 отличные парные из дамасской стали сабли. В этом я был эксперт. Стряхнув с них ножны, я зло усмехнулся и вышел в холл, громко крикнув: «Ну что, ублюдки! Я иду! Бойтесь меня! Бойтесь!» Через 15 минут живых в поместье не осталось. Никто не успел убежать и вызвать охотников. Отмывшись у крыльца от крови, выливая на себя уже 2 ведро с ледяной водой, я даже вздрогнул, вспомнив о гостье. Как же я о ней мог забыть? Оббегав весь дом, я нашел девушку, спрятавшуюся в комнате прислуги, закрывшись бельем. Схватив ее за плечи и подняв, я поглядел в ее полубезумные глаза, брезгливо скривился и пробормотал: «Шарики за ролики съехали, даже трахнуть такую неохота!» И, покосившись на свой пах, добавил: «Да и не могу пока». «Да не бойся ты! Как раз тебя я убивать не собираюсь. Ты же не участвовала и не присутствовала при экзекуции. Значит, смысла трогать тебя у меня нет. Свидетелей я не боюсь. Конечно, гордиться тут нечем, но и плохого я ничего не сделал. Месть, она все стерпит. Нажав на пару точек на шее девушки, я отправил ее в глубокий сон. Она мне действительно ничего не сделала. В принципе, можно было ее не искать, но не хотелось получить вдруг вилами в бок. Вдруг девушка имела характер мужика с яйцами. Как теперь выяснилось, не имела, но хоть обезопасился окончательно. После этого, оставив бессознательную девицу валяться на грязном белье, я почти 40 минут трофеялся в спальнях и кабинете помещика, пока тот с недобрыми намерениями искал меня у реки. Изредка я поглядывал в окна. Вдруг кто вернется, или все скопом двинут обратно. Мало ли, надоест им охотиться на меня. Но пока все было тихо. Потрогав космы на голове, я в ванной помещика набрал шампуни и мыло, после чего пошел в баньку. Та оказалась натоплена к приезду гостей. Сначала с помощью зеркальца я обкарнал свои космы, сделав приличную на вид короткую прическу. Сам я себя давненько не постригал, но навык не растерял. Вроде ровно получилось. После баньки я немного остыл. Надел свежее белье, шелковое, и дорожный костюм цвета хаки был найден мною в шкафу спальни хозяина. Сапоги тоже подошли, как влитые. Поправив широкополую шляпу на голове, я в предбаннике посмотрелся в зеркальце, с помощью которого постригался. Его я тоже тиснул из спальни помещика и, удовлетворенно кивнув, поправил кобуру на боку. Местный хозяин тоже не был чужд современному оружию. У него нашелся русский Смит Вессон 44-го калибра и достаточный запас патронов. Так что этот револьвер в данный момент находился в закрытой кобуре у меня на поясе. Кольт был заткнут за пояс. Нож на ремне и чехлы тоже пришлись к месту. Подхватив большую и тяжелую дорожную сумку, которой был приторочен однозарядный охотничий карабин, какая-то переделка берданки, патронов к нему было всего 20, я побежал к лесу, навсегда покидая это подворье. Что нужно, я взял для адаптации к этому времени и жизни тут. Остальное будет потом. Кстати, когда я взломал в кабинете ящики стола и нашел, ко всему прочему, достаточное количество наличных средств, что сейчас благополучно устроились у меня за спиной в сумке, то обнаружил еще стопку газет, не забыв прихватить часть для подтирки. Последняя была свежей. Сейчас шел 1871 год, и, видимо, был июнь. Находился я в Сибири, где-то под Екатеринбургом, но точно узнаю от местного хозяина, когда проведу с ним личную беседу. Я, конечно, и так знал. Этот творец долбанный сказал, но газеты подтвердили. Никаких изменений истории. Я оказался в мире точной копии моего родного, только с разницей на пару веков. Америка присутствовала, остальные страны тоже. Гражданская война в Штатах была, да и президента я этого помню. Вот такие дела. Охотников я обнаружил на этом берегу. Подсчет показал, что они разделились небольшой группой, и Авдея не было. «Как бы они к поместью не смотались», — пробормотал я. Отойдя подальше, я спрятал сумку с вещами под кустарником и, взяв нож на изготовку, направился на поиски второй группы. Она оказалась на противоположном берегу. Пришлось раздеться до нога, отнести одежду к остальным вещам и, вернувшись к берегу, показаться на глаза Авдею. Сразу же поднялся гвалт. Встрепенувшиеся охотнички на моем берегу во главе с помощником радостно включились в погоню. Авдей со своими тоже начал переправляться на эту сторону, причем не вплавь, как оказалось, у них была лодка. Бежал я легко. Легкие работали спокойно, давая мне возможность уйти от погони. Сделав полукруг, я вышел преследователям в тыл. Те перекликались, потеряв меня. Собаки никак не брали след. В это время переправившийся Авдей со своими людьми тоже побежал следом за хозяином. Этой группой-то я решил заняться. Бежали они небольшой цепью, не всегда видя друг друга, поэтому не сразу засекли пропажу двух загонщиков с правого фланга. «А где Иван Игнат?» — спросил обернувшийся Авдей. До других охотников они не добрались всего метров 200. «Иван! Гнат!» — закричали оставшиеся двое охотников, но тут же упали с ножом и кинжалом в горле, который я снял с поясов прирезанных. Авдей, испуганно отшатнувшись, побежал к основному отряду. Держа кольт в руках, я тихо подкрался к двум убитым, выдернул из их тел клинки и скользнул следом. В этот раз преследователи не вели себя так нагло. До них начало доходить, что охотники как раз не они. Помещик, Авдей и усатый гость стояли в окружении оставшихся 7 мужиков, которые выставили оружие в сторону леса, испуганно шарили глазами, ища меня, и общались на повышенных тонах. Усатый бывший гвардейский офицер хотел вести охоту до победного конца, а хозяин предлагал вернуться в поместье и кликнуть соседей, чтобы устроить всеобщую охоту. Мне это не понравилось, поэтому, дождавшись, когда двое мужиков с моей стороны слегка отведут взгляды, продолжая шарить по деревьям, кустарникам и траве в поисках меня, на мгновение высунулся и с двух рук метнул нож и кинжал. Тут было 20 метров, далековато, конечно, но попал точно в яблочки Адамовы. Под испуганно изумленными взглядами друзей и хозяина убитые осели на траву. — Демоны! Демоны вокруг! — бросив ружье, закричал один из мужиков и бросился бежать. Ловить мне его не хотелось, поэтому я, высунувшись, метнул свой охотничий нож, бывший авдеевский. Тот вошел мужику точно в висок, и он свалился в траву. И мертвые стоят, и тишина, — громко сказал я и демонически захохотал. «Вон он!» — закричал усач. Почти сразу загрохотали выстрелы. От дерева, за которым я укрывался, начали отлетать щепки, и оно затряслось от попадания мощных пуль. Мысленно подсчитав произведенные выстрелы, я спокойно вышел с кольтом в опущенной руке и направился к охотникам, которые судорожно перезаряжались. На ходу, вскинув револьвер, я от бедра 4 раза выстрелил, и последние мужики упали с пробитыми головами. — Не советую, господа, — холодно произнес я, держа 3 мужчин на прицеле кольта. — Забавная ситуация. Вас 3. Оружие заряжено, а у меня в барабане всего 2 патрона. Кто рискнет своей жизнью, чтобы спасти остальных? — Подонок! — вышел вперед усач. — Я нисколько не сомневался, что это будете вы, — сказал я и спустил курок. Дернув головой, усач упал на траву с дыркой во лбу. Всего один патрон, — усмехнулся я, и, играясь, поднял ствол револьвера в небо и спустил курок. Но это оружие мне не нужно. Я вас, твари, голыми руками порву. Отбросив разряженное оружие в сторону, я направился к двум оставшимся подонкам. Вендетта приближалась к своему логичному завершению. — Барин, я справлюсь! — уверенно сказал Авдей. Он достал из-за пояса устрашающего вида кинжал, вышел вперед и тут же заорал от боли в сломанной руке и, перекувернувшись в воздухе, остался лежать на земле, хрипя от боли. А я уверенно направился к помещику. Тот был бледен и испуган, но бежать не пытался, только достал свой нож, выставив его вперед. Кое-какие фехтовальные навыки у него были, но они ему не помогли. Удар босой ногой между ног фактически свел бой на нет. Вырвав из его руки нож и отбросив его в сторону, я схватил местного хозяина за волосы и, задрав голову, посмотрев в побелевшие от боли глаза, сказал: «Пора платить по счетам, тварь!» Вырубив его ударом кулака, проделал ту же процедуру с Авдеем, после чего, сняв с пояса одного из убитых мужиков моток веревки, за 10 минут привязал обоих пленных к деревьям. Натянутые веревки не давали им сесть, только стоять. Вот они и стояли в 10 метрах друг напротив друга. Когда они очнутся, то смогут смотреть друг на друга, но пока они были без сознания. Воспользовавшись этим, я сбегал к реке, проверил, как там лодка, окунулся и побежал в поместье. Лошадей охотников на месте не было. Значит, кто-то выжил и ведет их сейчас на подворье. Так и оказалось. Паренек лет 12 ехал в седле хозяйского коня, двигаясь с остальными лошадьми к воротам. Судя по его спокойному виду, о случившемся в лесу, так и в поместье он еще не знал. Скинув трофейное ружье, я опустил его. Далековато для выстрела, поэтому пришлось бежать со всей возможной скоростью вслед за всадником, который как раз заводил лошадей на подворье. Почти сразу послышался испуганный крик, который быстро прервался. Я пронесся мимо небольшого стада коров, голов так с дюжину, и вбежал на подворье и почти сразу остановился, усмехнувшись. Нашел глазами мальчишку. Он, похоже, увидев обрубки тел, раскиданные по всему подворью, от ужаса потерял сознание. Подойдя, приставил к его уху ствол ружья. Этот щенок присутствовал при пытке. Именно он с двумя своими дружками, что сейчас лежали расчлененные во дворе, кидал в меня свиным калом. Поэтому я, нисколько не стесняясь и не сомневаясь, спустил курок. Жестоко? Может быть. Но жизнь такая. Никто не просил их притаскивать меня сюда и изводить кнутом, радуясь экзекуции. Говно свиное, между прочим, было свежим, и дважды они попали мне в лицо, вызывая радостный смех у остальной дворни. Мысленно пробежался, подсчитывая, точно ли я уничтожил всех. Похоже, да. Кстати, о кнуте. Найдя его в конюшне, я побежал обратно в лес. Там снова проделал ту же процедуру, помылся в реке, отнес личные вещи в лодку и, одевшись в дорожную одежду, белье, сапоги, брюки и нижнюю рубаху, оставив куртку в лодке, после чего направился к пленным. Те к этому времени пришли в сознание. Судя по ссадинам на руках, пытались вырваться. Хрен им! Уж я-то вязать умею. Не скучали? — весело спросил я, выходя на открытое место. Те встретили меня ненавидящими взглядами. Авдей так и сверлил взглядом. А вот помещик не сводил взгляда с кнута, что я держал в руках. Тот местный хозяин перевел взгляд на мою одежду и, нахмурившись, спросил: «Это не моя одежда?» «Да, кстати, у вас неплохой гардероб, неуважаемый мной Сергей Игоревич. Я вижу, что вы дворянин, поведение и говор это выдают. О, только сейчас заметили, что я дворянин. А когда меня били кнутом, ни за что, между прочим, это как, по-вашему? Где были ваши глаза? Произошла трагическая ошибка», — залепетал тот. «Что было, то прошло», — рассеянно усмехнулся я. «Время не воротишь назад. Характеру моей семьи свойственна крайняя мстительность. Я тоже подвержен этому, поэтому прощать я вас не собираюсь. Я лично совершаю вендетту. Пытали меня в поместье, поэтому я поклялся уничтожить всех, кто там присутствовал. К этому моменту остались в живых только вы». «Нет!» — еще больше побледнел помещик. «Всех?» «Да, и девушку тоже, если вы об этом», — солгал я. «Но хватит, пора завершить это дело». Подойдя к Авдею, я одним движением расправил кнут, выдавая неплохое умение владеть им. Наклонившись к уху лесничего, я сказал: «Ты был прав тогда на реке. Я действительно владею кнутом, только боевым. Меня учили лучшие воины империи, Черной империи. Мне бы перед смертью хотелось узнать, кто вы?» — спросил за спиной помещик. Обернувшись, я усмехнулся. «Великий князь княжества российского Артур Александров», — аристократично щелкнул я каблуками сапог, слегка склонив голову. После этого прошел за спину Авдею. Взмахнув кнутом, нанес первый удар. После второго рубаха на спине Авдея лопнула, и он заорал от боли. Деревяшку вставлять ему в рот я даже не подумал. Помещик все 6 минут смотрел, как умирал Авдей. К моему удивлению, тот прожил до того момента, когда очередной удар в брызгах крови достал до позвонков, обнажив их. Только потом он двинул кони. «Помер, проверив пульс», — сказал я. Взмахнув кнутом, я направился к помещику. «Нет, только не так! Не хочу так!» — зарыдал он. «Авдей умер как мужчина! Будь и ты мужиком!» — встал я перед ним. «От меня вы просьбы о пощаде слышали? Вот и сам не скули. Заметь, на мне нет ни капли крови, хотя от Авдея она разлетелась во все стороны. Я профессионал. Опыт работы с боевым кнутом у меня огромный. Если бы я хотел, убил бы вас одним ударом. Но мне этого не нужно. Я хочу, чтобы вы прошли через все то, что и я, только до конца. Кстати, я тут немного потерялся. Не объяснишь мне, где я нахожусь?»